Буквально через минуту темный эльф прогнал ее отдыхать. Оставшись один, он внимательно осмотрел пустынный переулок, потом отыскал едва заметный след, ведущий прямо под окно второго этажа интересующего его здания, и стал карабкаться наверх. Вид из окна соответствовал описанию Кэти Бри, и эльф одобрительно кивнул. Окошко, у которого он задержался, тоже было заколочено досками, но Дзирт не стал их трогать из опасения насторожить предполагаемую жертву. Очень скоро он спустился в переулок, но уже без оружия. Темнокожий эльф вошел в общую залу таверны со всей самоуверенностью, на которую был способен. Он знал, что глаза всех присутствующих будут обращены на него, а руки большинства рефлекторно тянутся к мечам или кинжалам, даже воздух как будто стал гуще от страха и ненависти. Такую реакцию обеспечивала недобрая слава его народа, и Дзирт не мог не признать, что мнение это было вполне заслуженным, а потому старался принимать неприязнь и ненависть как нечто должное. Но ему еще было известно, что его личная слава могла достичь этого заброшенного уголка приморского города, а потому постарался скрыть самую примечательную черту внешности – глаза цвета лаванды. Длинные белые волосы Дзирта прикрывали левый глаз, а на правом он носил черную повязку из тонкой сетки, которая позволяла наблюдать за окружающим миром, хотя и сквозь темную пелену. Довольно поношенная пропыленная одежда, явно с чужого плеча, свободно болталась на нем. На плечи был наброшен еще и старый плед, заменявший плащ. Поясом служил шарф из грубой шерсти, за которую был заткнут ничем не примечательный кинжал. С таким скудным арсеналом Дзирту совершенно не хотелось ввязываться в драку, так что он напустил на себя самоуверенный вид, надеясь, что его оградят страхи и предубеждения, присущие всем обитателям поверхности по отношению к темным эльфам. Дзирт направился прямо к стойке бара и тут же отметил недовольную мину хозяина. «Страха нет», — произнес он, коверкая язык, словно наречие жителей глубоководья было ему незнакомо. «Я не прошу выпивку, клоун. Я пришел поговорить с Тургодом из ворот Бальдура, и до тебя нет никакого дела». Хозяин таверны нахмурился еще сильнее. «Ты умрешь прежде, чем решишь меня оскорбить», — предупредил его Дзирт. Эти слова заставили трактирщика прикусить язык. С другой стороны, к стойке подошла молодая темноволосая служанка и прошептала хозяину: «Не будь дураком», а потом обернулась к Зирту. «Тургот сидит вон там», — сказала она, указывая на столик в дальнем углу зала. «Вон тот, громила с бородой». Последнее обстоятельство уже было известно Дзирту от Кэти Бри. «Знаешь, тебе лучше поставить ему выпивку», — продолжала женщина. «Он требует бутылку с каждого, кто хочет отправиться с ним в плавание». Дзирт посмотрел в указанном направлении, потом вновь обернулся к хозяину, как и прежде хранящему дерзкое молчание. «Может, мне стоит преподнести ему голову хозяина, чтобы он мог считать своими все ваши запасы?» Трактирщик злобно оскалил зубы, и все сидящие за стойкой выпивохи недовольно заворчали. Но Дзирт хорошо знал границы допустимого блефа, так что спокойно развернулся и пошел прямо к столу Тургода. Вся таверна следила за каждым шагом темного эльфа, и Дзирт с не меньшим вниманием наблюдал за движениями завсегдатаев таверны, стараясь засечь любой намек на агрессию. Хорошо бы иметь при себе сабли, а не этот маленький ножик на поясе. Любой из присутствующих без особых колебаний мог пустить в ход оружие. На этот раз Кейтибри не могла прикрывать его тыл. Дзирт протиснулся между двух сидящих мужчин и подошел к самому краю стола. «Ищу Тургода из ворот Бальдура», — сказал он, скривив губы, как будто язык поверхности был ему неприятен и давался с трудом. Напротив него гигант с бочкообразной грудью поднял руку и погладил густую черную бороду. «Это ты, Тургод?» — с запинкой спросил эльф. «А кто меня спрашивает?» «Мазой из Мензаберранзана», — солгал Дзирт, используя имя своего соплеменника, того самого, у кого взял волшебную статуэтку, обеспечившую ему помощь могучей пантеры Гвинвивар. «Никогда не слышал ни о каком Мазое», — ответил Тургот. «Никогда не слышал ни о каком Мензаберранзане». «Это не важно», — сказал Дзирт. «Ты ищешь команду. Я — член команды». Гигант насмешливо вздернул одну бровь и обвел взглядом своих соседей по столу, не скрывавших язвительных ухмылок. «Тебе приходилось служить на морских судах?» «На кораблях демонов, плывущих к краю земли», — без малейшего колебания ответил Дзирт. «Не уверен, что это то же самое», — ответил Туркот. В его голосе Дзирт расслышал тщательно скрываемую дрожь и замаскированное любопытство. «Такое же плавание, как и все остальные», — заверил его Дзирт.